Глава 11. Ангелина. Корыстный мерзавец. Решил здорово мне насолить. Нет, я не буду выглядеть дурой перед женихом. Ай, поранилась. В бассейне осколки. Обманула, привлекая к себе внимание. Зато неугомонный друг бойфренда почернел от злости. Кого обманываешь, блудливая невестушка? А она хорошо умеет вешать лапшу на уши. Марк, это смешно, по-твоему? А если у нее глубокая рана? Отчаянно ему заявлял. Я умудрилась незаметно схватить чью-то футболку. Считанные секунды облачилась в нее. Да, я такого позора в жизни не испытывала. Рога протри, которые запылились. Дурак доверчивый. Говорил Марк с сарказмом. Не успела вылезти из бассейна, жених окружил заботой. Детка, сильно больно. Мне уже лучше, не беспокойся. Какая трогательная сцена. Сопли и вытри. Хватит быть подкаблучником. Продолжал наглеть озлобленный кретин. Тебе незнакомо чувство сострадания? Я люблю ее, Марк. Обходительно ко мне относился. Наивный до ужаса. Скоро в раба превратишься. Вспылил неугомонный хам. Ему лишь бы поскандалить лишний раз. Не слушай ворчуна, Лен. Он слишком жестокий. Привык всем рты затыкать. Зачем устраивать скандал? Не ссорься с ним. Лен, может, доктора вызовем? А если в ноге останется стекло? Продолжал заботиться. Поговори с ним, а то взбесится. Успела взять телефон заносчивого Марка. Хитрый лис. Поставил пароль. Ковырялась с гаджетом минут 10, пока меня не отвлекла приглашенная девушка. «Марк флиртует с тобой, да?» «Ты ошиблась, наверное». «Уж прости, но не глупая. Видела, как снял купальник. Опасайся его, он бабник. Ему нужен только секс. А как наскучишь, бросит». Предупреждала. Словно прекрасно знала натуру нашего потаскуна. «Я не похожа на наивную девицу». Не позволю себя обмануть. Лукавишь, сложно не соблазниться, он очень горячий. Попивала она алкоголь. Устала уже думать, как взломать пароль. Не рассчитывала, что наш грубиян вернется со мной грызться. Думаешь, победила серенькая мышка? Изобразила она плохое самочувствие. Не переживай, я ему расскажу. Ой, да пожалуйста, Марк, болтай своим поганым языком. Выкручусь и скажу, что монтаж. Сколько самоуверенности. Может, проверим, порочная невеста? Шепнуть ему на ухо про твое распутство. Говорил он, как истинный подлец. Все, не успокоишься? Я случайно проиграла в бильярд. Врунья. Я предупреждал, что все по-честному. Пронзал меня взглядом. Обиженный нашелся. Его сексом обломали. Надерзила нахало, а после он вцепился в мой локоть. Осторожнее, нищая кобыла. Со мной опасно ругаться. Я очень мстительный и избавляюсь от подобных крыс очень быстро. Отпусти, мне больно. Неженка нашлась. Считай, что пока добрый, Лина. Даю последний шанс, если не приедешь в гостиницу, то все ему сообщу. Расслышала замухрышка? Продолжал Марк вредить. Я не шалава спать с вредным ублюдком. Ой, прям невинная девчушка. Меня не обдуришь. Проронил с цинизмом. Возникает ощущение, что он настолько подлый и совершает только гадкие поступки. В невероятном раздражении дождалась окончания вечеринки. Этот негодяй хранит видео в телефоне. Долго размышляла, как его удалить. А на обратной дороге ехали с Дэном в реально напряженной обстановке. Подложил свинью, идиот. Не ожидал от Марка. Не сердись. Наверняка стекло случайно туда попало. Рассчитывала их слегка помирить. А остальные не порезались. Чушь собачья. Остановил он около подъезда. А дальше испытывала шок, ведь увидела пьяную маму. Его реакция конкретно напрягла. «Голова разболелась. Таблетки нет?» Старалась заговорить зубы. «Алкоголичка, глянь, она рыскает в помойке!» Пренебрежительно отнесся. «Ей плохо, наверное». «Оправдываешь таких, Лин? Кто им мешает жить нормально и не валять дурака?» Говорил так, что ему совершенно неприятно. «Денис, не уважаешь выпивших?» «Презираю. Отец из-за выпивки портил нам жизнь. Это не доведет до добра», — отстаивал свое мнение. «Слушай, а если у нее случилась беда, и так она заглушает боль?» В глубине души волновалась о маме. «И что, теперь браться за бутылку? Любимая, мне бы не хотелось с тобой конфликтовать. Счастлив, что не притрагиваешься к алкоголю», — высказал свое мнение. Каким-то чудом она исчезла. Тогда выдохнула. «Боль отступила, спать пойду». «Послушай, не понравились мои слова? Никто не хвалит пьяниц». «Дэн, с чего взял, что обиделась? Просто истории бывают разными. Кто-то страдает из-за неразделенной любви и поэтому ищет утешение в спиртном». Пробовала его убедить. «Возможно, но я считаю иначе. Какой сегодня напряженный вечер. Еще Марк со своими приколами. Все жду, когда между нами наступит полное взаимопонимание». Полез целоваться. Но я отвернула лицо. «Глаза слипаются. Отпустишь?» «Помни, малышка, люблю тебя. И все еще желаю познакомиться с твоими родителями», — настаивал бойфренд. Лишь натянуто улыбнулась, торопясь домой. На душе остался осадок после нашего разговора. Смотря на нее, он испытывал брезгливость. Так расчувствовалась, что сразу не услышала ворчливый голос мамы. Она мылась в ванной. «Опять нужно следить. Вдруг нос расшибет. Тебе принести полотенце?» «Где шаталась, гуляющая дочь?» «Протрезвей сначала, раз задаешь такие вопросы». «Хамишь? Конечно, стесняешься». «А мне плевать, неблагодарная дочь». Лыком не вязала. «Не вздумай приглашать своих собутыльников». «Запрещаешь?» «Соседи сплетничают, что с отцом виделась». Пожаловалась ему, сообщила она с настигшей болью. «А ты себя видела в зеркало? Мне стыдно перед друзьями». «Они все святые, смотрю. Хамка», ответила она с настигшей депрессией. Долго валялась в кровати и явно не могла заснуть. Утром она опять умчалась. Таскается по городу одна. После я готовила себе чай, как в дверь позвонили. Кто бы сомневался, Марк пришел. Угрожать явился. «Дай поспать». «Не кричи, полуумная. Где Дэн?» «Почему спрашиваешь у меня?» «Тупая или прикидываешься? Он твой парень овца». «Он вчера проводил, и все. А что случилось?» Напряглась. «Дома его нет, и телефон выключен. Не хватало, чтобы попал в беду», — выразился с беспокойством. «Хватит преувеличивать. Отдыхает, наверное». «Занудливая невестушка друга. Не надоело чушь нести?» «Его тачку нашли в другом городе». «Какой ужас. На него напали бандиты?» «Огорчилась, да? Испарился богатый женишок, который обещал содержать». Подсмеивался. «Сложно мне не грубить?» «Да, ведь ненавижу аферистку». «Ладно, дрыхни дальше». «Постой, возьми меня с собой. Пожалуйста». Пробовала его уговорить. «Издеваешься? Чтобы задушил по дороге?» «Марк, он обрадуется, если увидит меня». «Даю 5 минут. Поняла, приставучая клуша?» — торопил засранец. «Марк, дурень», — согласился ее подождать. А она нарочно собиралась, как черепаха. Устав стоять на лестничной клетке, ворвался в квартиру. «Медлительное ужасно. Долго ждать?» «Мне умыться нужно». «Да ладно, неряшливая девчонка следит за гигиеной. А я думала, она ужасная грязнуля». Раскрыл первый ящик ее комода. А она копошилась в ванной. «Сам смотрю, чистоплотный. Встречаешься со своими лохундрами постоянно. Не боишься заразиться венерическими болезнями, Марк?» «Не волнуйся, Лина. Я предохраняюсь». подкрался незаметно в ванную и следил, как швабра ополаскивалась. Не успела развернуться, сразу раскраснелась. «Не глазей, распутный мерзавец!» «Стесняешься? Вон как раскричалась!» «Я сказала, проваливай!» Крикливая истеричка. «Не бойся, особо непривлекательная!» Солгал, а сам наблюдал, как капли стекали по ее плоскому животу. Внезапно представил, как мы моемся вместе, и я ее жестко трахаю. «Сколько же в тебе хамства!» Скрылась за шторкой. «Слушай, развращенная невеста, я особо не планировал терять время. Собралась искать Дэна, а вызовешь такси». Продолжал ей грубить. Благо она поторопилась, вернулась в комнату, искав свои вещи. «Где мое нижнее белье? Отдай». «Голодранка, что на дорогие трусики не накопила? Плохо сосешь, Лина». Положил их в карман. «Марк сам говорил, что спешим. А ты убеди меня их отдать». Вглядывался в зеленые глаза, которые сегодня выглядели довольно привлекательными. «Опасайся, вдруг ударю по яйцам, тогда точно станешь импотентом». Незаметно их вытащила. Какая ловкачка нашлась. «Ой, расстроилась вся. Ее обидели. Теплее одевайся, а то замерзнешь». «Хотя кому это говорю?» «Нищие аферистки в несуразной куртке». Злил ее. «Сколько дружелюбности! Думаешь, поверю твоему лицемерию?» «Правильно. Особо мне не доверяй», — сказал, когда мы были возле моей машины. «И долго нам ехать?» «Да. Я планирую закопать тебя в лесу». «Слушай, отличный способ избавиться от противной невесты Дэна». «Не устал болтать? И только попробуй оскорбить, засранец». «А ты задобри меня, Лина. Скажем, минетом». «Хвались, много любовников? Или так и будешь изображать из себя девственницу?» «Смейся дальше. Я невинная». Трогательно до слез. Наша скромница ждет принца на белом коне. Мне интересно, как Дэн терпит? Еще не трахнул зануду. Держал уверенно руль. Главное, ее не задушить по дороге. Он благородный, поэтому оберегает меня. А его невеста переспала со всеми парнями из района. Ладно, жди в машине. Заправлюсь бензином. Затормозил на заправке. И пока расплачивался, дуреха выскочила на улицу, и к ней прицепился некий болван. Устав глядеть, как он с ней флиртует, схватил его за грудки. «Тебе нос разбить, козел! Оставил ее!» «Марк, он же просто подсказал дорогу!» «А ну быстро села в авто! Запрещаю с другими любезничать!» «Почему должна слушать? Случайно не обнаглел?» Бесилась надоедливая болтунья. «Ладно, спорь со мной, потом не оплакивай своих ухажеров. Им потом придется долго лечиться в больнице». Выехал на шоссе. «Нервы подлечи, больной! Что плохого, если я с ним поболтала?» Слепая замухрышка. Он желал предложить секс. «А тебе какая разница?» «Бешусь, потому что ты моя».